На морозной заре вижу маленький двор, там хозяйка одна выбивает ковер. Все одна да одна, и который уж год вдаль куда-то зовет тот ковер-самолет. Выбивают ковры в пух и прах, в пух и прах. Разно люди живут, кто с ковром, кто в коврах. А из этих ковров посредине дворов вдаль куда-то летит пыль домашних миров. Только ты не бей ковер, перестань, он ведь у тебя один, тетя Тань. Ты не бей по тем осенним цветам, как по выцветшим былым по мечтам. Выбивают ковры, снег идет не спеша. Неужели любви не дождется душа? Выбивают ковры на веревке пустяк горькой женской судьбы, старый штопанный стяг. Только ты не бей ковер, перестань, он ведь у тебя один, тетя Тань. Ты не бей по тем осенним цветам, как по выцветшим былым по мечтам. Только ты не бей ковер, перестань, он ведь у тебя один, тетя Тань. Ты не бей по тем осенним цветам, как по выцветшим былым по мечтам. На морозной заре вижу маленький двор, там хозяйка одна выбивает ковер.